Эпилог. В тот же вечер в детский дом приехали представители официальных властей. Началась масштабная проверка, опрашивали персонал, воспитанников, изымали документацию. Наталья Кондрашова дала официальные показания, рассказала обо всем, что знала и подозревала. Воспитанники, увидев, что директора увели, постепенно начали говорить. Они рассказывали о наказаниях, о страхе, о том, как исчезали их товарищи. Кто-то плакал, кто-то молчал, но правда понемногу выходила наружу. Вскоре дело передали в суд. Директора признали виновной по нескольким статьям, ей грозил длительный срок заключения. Судмедэксперты работали над опознанием жертв, и теперь их работа продвигалась быстрее. Наталья Кондрашова осталась работать в детском доме, теперь уже под новым руководством. Она часто звонила Юдину, рассказывала, как меняется атмосфера, как дети понемногу перестают бояться взрослых. Юдин вернулся к работе. Он знал, впереди еще много трудных дел, но теперь у него была уверенность. Что бы ни случилось, обязательно найдется тот, кто решится сказать правду, и справедливость восторжествует. В тот же день ему вручили приказ о восстановлении на службе. Ограничились строгим предупреждением. Даже самые строгие начальники не могли не признать, без его упрямства и риска правда так и осталась бы похороненной в подвале.